Несите! Итак, мы здесь. Мы добрались сюда через эту чертову пустоту, и все живы. И в оболочке нет дыры от метеорита. И мы пробуравили космос и пригнали ракету на Марс. Ура! В самом разгаре, когда в небе чиркнуло пламя, и мгновение спустя рядом с их стоянкой села вспомогательная ракета. Открылся маленький люк, и оттуда вышел Хэтуэй, врач и геолог. Да вы веселитесь! Ну, каковы результаты разведывательного полета, Хэтуэй? Вон тот город мертв, капитан. Мертв уже много тысяч лет, как и три города в горах. Но пятый город в 200 милях отсюда. Ну? Еще на прошлой неделе там жили марсиане. И где они теперь? Умерли. Я зашел в один дом, думал, что он, как и другие дома в остальных городах, заброшен много веков назад. Силы небесные, сколько там трупов, словно груды осенних листьев, причем умерли совершенно недавно. Самое большое дней 10 назад. А в других городах хоть что-нибудь живое вы видели? Ничего. Из 5 городов 4 заброшено много тысяч лет назад. Зато в каждом 5-м городе одно и то же. Тела. Тысячи тел. От чего они умерли? Вы не поверите. От ветрянки. Не может быть. Точно. Я сделал анализы. Ветряная оспа. Ее действие на марсиан совсем не такое, как на землян. Видимо, все дело в обмене веществ. Выходит, по крайней мере, одна из 3 прошлых экспедиций добралась до Марса. Да. Что с ними стало, одному Богу известно. Но мы совершенно точно знаем, что они, сами того не желая, сделали с марсианами. И нигде никаких признаков жизни? Возможно, несколько марсиан вовремя сообразили и ушли в горы. Но даже если так, бьюсь об заклад, что проблемы туземцев здесь нет. Их слишком мало. Песенка марсиан спета. Это несправедливо. Несправедливо. Детская болезнь, которая на Земле не убивает даже детей. Ай да брось, Спендер. Главное, что мы живем. Ого! Веселье вспыхнуло опять с новой силой. Посыпались соленые шуточки. Начался какой-то неистовый танец. Бикс пьяно топтался вокруг и пытался дирижировать пляской, размахивая руками. Затем он стал швырять бутылки в голубую воду канала. И здесь Спендер не выдержал. Он подбежал к Биксу и ударил его. Сперва по зубам, потом в ухо. Прекратить! Немедленно прекратить! всем занять место в ракете! Сейчас я ему дам! Вы слышали приказ, Дикс? Немедленно в ракету! Подойдите ко мне, Свендер. Объясните, в чем дело? Не знаю. Не знаю. Мне стало стыдно. За нас. За этот Содом.